Глава 10. Нас подвозит корабль мертвых конфедератов. «Термос!» – выкрикнул я, когда мы со скоростью пушечного ядра мчались навстречу воде. «Что?» Она бы, должно быть, подумала, что я сошел с ума. Она мертвой хваткой вцепилась в стропы шлюпки. Ее волосы развивались на ветру, подобно пламени факела. Но Тайсон понял. Ему удалось открыть мою сумку и вытащить волшебный термос Гермеса, одной рукой вцепившись в него, другой в шлюпку. Кругом свистели стрелы и дротики. «Держитесь!» Я схватил термос, надеясь, что поступаю правильно. «Я и так держусь!» — взвизгнула Аннабет. «Крепче держитесь!» Согнув ноги в коленях, я засунул их под надувную скамью. Тайсон вцепился в наши с Аннабет рубашки. И тут я повернул крышку термоса на четверть оборота. Моментально из него вырвалась белая струя ветра, и нас завертело из стороны в сторону. Причем падение плашмя превратилось в аварийную посадку на воду под углом в 45 градусов. Казалось, что, вырываясь из термоса, ветер хохочет, словно ему нравилось ощущение обретенной свободы. Ударившись о поверхность воды, мы несколько раз подскочили, как пущенный по воде плоский камешек, а затем со свистом понеслись вперед, словно моторная лодка. Соленые брызги летели нам в лицо, и впереди был только открытый океан. Я услышал доносившийся сзади, с корабля, яростные вопли, но мы уже находились вне зоны обстрела. Принцесса Андромеда уменьшалась до размеров игрушечного кораблика, а затем и вовсе растаяла вдали. Пока шлюпка, подгоняемая ветром, мчалась по морю, мы с Аннабет пытались отправить Херону послание через Эриду. Нам представлялось важным дать знать кому-нибудь о намерениях Луки, и Херон был единственным, на кого мы могли положиться. Распыляя воду, ветер из термоса образовывал прекрасную, сияющую на солнце радугу, идеальную для Эриды, но связь была слабой. Когда Аннабет бросила в туман золотую драхму и вознесла молитву богине радуги, прося ее показать нам Херона, появилось отчетливое изображение его лица, правда, на несколько странном, мерцающем стробоскопическом фоне, и в сопровождении раскатов оглушительной рок-музыки, словно он был на дискотеке. Мы рассказали кентавру о том, как улизнули из лагеря, о Луке и принцессе Андромеде, о золотом саркофаге с останками Кроноса. Однако, учитывая шум на том конце и ревущий ветер, вздымающий водяную пыль на нашем, я не был уверен, много ли ему удалось расслышать. «Перси!» — выкрикнул Херон. «Ты должен остерегаться!» Голос его потонул в громких воплях. С такими криками, наверное, бросались в атаку воины Каманчи. «Что?» — завопил я изо всех сил. «Будьте прокляты, мои сородичи!» Херон вынужден был пригнуться, когда над его головой пронеслась и скрылась из виду тарелка. «Аннабет, ты не должна была позволять Перси покинуть лагерь, но если ты раздобудешь руно...» «Давай, крошечка!» — завопил кто-то за спиной Херона. «Эй-гей-гей!» Музыка заорала на полную катушку. Басы звучали так громко, что наша шлюпка начала вибрировать. «Майами!» — продолжал надсаживаться Херон. «Я постараюсь проследить...» Наш туманный экран разлетелся на кусочки, словно кто-то с той стороны запустил в него бутылкой, и Херон исчез. Час спустя мы увидели землю. Длинную полосу пляжа, вдоль которого выстроились высотные здания отелей. В воде едва не сталкивались бортами, покачиваясь рыболовецкие лодки и наливные суда. Катер береговой охраны прошел мимо нашего правого борта, затем развернулся, словно желая поподробнее нас рассмотреть. Думаю, им не каждый день приходилось видеть желтую спасательную шлюпку, управляемую тремя подростками, которая без всякого мотора двигалась со скоростью в сотню узлов в час. «Это Вирджиния Бич», — сказала Аннабет, когда мы приблизились к береговой линии. «О боги, как принцессе Андромеде удалось так далеко отплыть за ночь? Это примерно 530 морских миль», — сказал я. «А откуда ты знаешь?» — уставилась она на меня. «Ну, я не уверен». Аннабет на мгновение задумалась и спросила. «Перси, где мы находимся?» 36 градусов 44 минуты к северу, 76 градусов 2 минуты к западу. Без запинки выпалил я. Потом покачал головой. «Ну и дела. Откуда мне все это известно?» «От отца», — предположила Аннабет. «Когда ты в море, ты отлично знаешь свои координаты. Это просто здорово». Я не был в этом до конца уверен. Мне вовсе не хотелось выступать в роли ходячего компаса. Но не успел я что-либо возразить, как Тайсон легонько хлопнул меня по плечу. «Та лодка плывет за нами». Я оглянулся. Суденушка береговой охраны определенно висела у нас на хвосте. Огни его мигали, и оно явно набирало скорость. «Нельзя, чтобы они нас догнали», — сказал я. «Будет слишком много вопросов». «Держи курс на Чесапикскую бухту», — скомандовала Аннабет. «Я знаю место, где мы можем спрятаться». Я не стал спрашивать, что она имеет в виду и откуда так хорошо знает местность. Я рискнул еще немножко приоткрыть крышку термоса. Свежий порыв ветра заставил нашу шлюпку ракетой обогнуть северную оконечность Вирджиния-Бич, и мы оказались на Чесапикской бухте. Катер береговой охраны отставал все больше и больше. Мы не сбавляли ход, пока берега бухты не стали сужаться с обеих сторон, и я понял, что мы выходим в устье реки. Разница между соленой и пресной водой почувствовалась сразу. Внезапно я ощутил усталость и разбитость во всем теле, как при наркотической ломке. Я уже не знал, где нахожусь и куда вести шлюпку. Хорошо, что рядом была Аннабет. «Вон туда», — показала она, — «за той песчаной отмелью». Мы свернули в какую-то трясину, густо заросшую болотной травой. Я остановил шлюпку у подножия огромного кипариса. Над нами маячили оплетенные лианами кроны деревьев. В лесу на все лады жужжали насекомые. Воздух был спертым и жарким. Над поверхностью реки курился пар. Короче, это был не Манхэттен. И место это не понравилось мне с первого взгляда. «Пошли», — сказала Аннабет. «Это сразу за отмелью». «Что это?» — спросил я. «Просто идите за мной». Она ухватила свою сумку. «И лучше чем-нибудь прикрыть шлюпку. Не надо привлекать внимание». Закидав лодку ветками, мы с Тайсоном двинулись за Аннабет вдоль берега, хлюпая по красноватой жиже. Змея скользнула рядом с моей ногой и скрылась в траве. «Плохое место», — пробурчал Тайсон. Он то и дело прихлопывал москитов, садившихся у него на руки. Еще через несколько минут Аннабет сказала: «Здесь». Единственное, что я видел, были кусты ежевики. Затем Аннабет раздвинула ветви, будто открывала дверь, и я понял, что перед нами замаскированное убежище. Места оказалось достаточно для троих, даже учитывая, что третьим был Тайсон. Стены представляли собой переплетенные растения, нечто наподобие хижины американских индейцев, но выглядело водонепроницаемо. В углу было сложено все, что может понадобиться человеку в походе. Спальные мешки, одеяло, переносной холодильник и керосиновая лампа. Имелись тут и припасы полубогов. Бронзовые наконечники для дротиков, полный колчан стрел, запасной меч и коробочка с амброзией. Пахло плесенью, будто это место уже давно никто не посещал. Тайное убежище полукровок. Я с благоговением посмотрел на Аннабет. «Ты сделала все это сама?» «Мы стали», — спокойно ответила она. «И Лука». Ее слова не должны были задеть меня. Я знал, что Тали и Лука заботились об Аннабет, когда она была еще совсем ребенком. Знал, что всех троих объединяла участь беглецов, скрывающихся от монстров и выживающих самостоятельно, пока Гровер не нашел их и не попытался отвезти на холм полукровок. Но всякий раз, когда Аннабет заговаривала о времени, проведенном с ними, я чувствовал, как бы это сказать, не знаю, неловкость? Нет, не точное слово. Я ревновал. «Значит, — сказал я, — ты думаешь, что Лука не станет искать нас здесь?» Аннабет покачала головой. «Мы соорудили дюжину укрытий вроде этого. Не уверена даже, что Лука их помнит, или что его это волнует». Она улеглась на одеялах и стала просматривать содержание своей сумки. Поза Аннабет красноречиво давала понять, что говорить на эту тему она больше не хочет. «Тайсон, — сказал я, — ты не против того, чтобы разведать, чего тут есть вокруг? Какая-нибудь забегаловка для сбившихся с пути туристов?» «Забегаловка?» «Ну, место, где можно перекусить. Пончиками с сахарной обсыпки, например. Только не уходи слишком далеко». «Пончики с сахарной обсыпки», — честно повторил Тайсон. «Буду искать в этой глуши пончики». Высунувшись наружу, он позвал: «Эй, пончики!» Как только он ушел, я сел напротив Аннабет. «Слушай, я сожалею, по поводу того, что мы встретились с Лукой. Ты не виноват». Она вынула нож из ножен и стала протирать лезвие тряпкой. «Слишком уж легко он дал нам смотаться», — продолжил я. Я надеялся, что мне так только показалось, но Аннабет кивнула. «Мне тоже так кажется. Помнишь, мы краем уха слышали, как он говорит что-то про игру и что они заглотили наживку? Думаю, он имеет в виду нас. И какую же приманку? Руно, Гровера?» «Не знаю, Перси». Аннабет пристально разглядывала острие ножа. «Может быть, он хочет сам завладеть руном? А может, надеяться, что мы сделаем всю черную работу, а потом у нас его украдет? Просто не могу поверить, что он отравил дерево». «Что он имел в виду, когда сказал, что Талия была бы на его стороне?» «Он ошибается. Звучит не слишком-то уверенно». Аннабет сверкнула на меня глазами, и я даже пожалел, что завел этот разговор, пока у нее в руках нож. «Знаешь, Перси, кого ты мне сейчас напоминаешь? Талию. И вообще, вы, парни, все такие одинаковые, что просто жуть. Либо вы лучшие друзья, либо готовы задушить друг дружку». «Давай не будем про лучших друзей. А что Талия?» «Талия иногда сердилась на отца. Совсем как ты. Ты объявил бы за это войну Олимпу?» «Нет». ответил я, глядя на колчан со стрелами в углу. «Вот видишь? И она тоже. Лука ошибается». Аннабет вонзила нож в грязь. Я хотел спросить ее насчет пророчества, которое упоминал Лука, и как оно связано с моим 16-летием. Но, скорее всего, она не ответила бы. Херон достаточно ясно дал ей понять, что мне не дозволено услышать это, пока боги не решат иначе. «А что Лука имел в виду, говоря о циклопах?» — спросил я. «Он сказал, что ты...» «Я знаю, что он сказал. Он говорил о подлинной причине гибели Талии. Я ждал, не зная, как реагировать». Аннабет перевела дух, голос ее слегка дрожал. «Никогда не доверяй циклопам, Перси. 6 лет назад, когда Гроувер вел нас на холм полукровок, тут она замолчала, потому что дверь хижины скрипнула и вполз Тайсон. «Пончики в сахарной обсыпке!» — гордо произнес он, протягивая коробку. «Где ты это взял?» — уставилась на него Аннабет. «Кругом полнейшая глухомань. Во всей округе нет...» «Всего 50 футов отсюда», — сказал Тайсон. «Пышечное чудо-юдо, прямо за холмом». «Это скверно», — пробормотала Аннабет. Присев на корточки, мы из-за дерева разглядывали пышечную, стоящую посреди леса. С виду она была навехонькая, с ярко освещенными окнами, парковкой и узкой дорогой, ведущей в лес. Но кругом никого, и на парковке ни одной машины. Мы увидели служащего, читавшего журнал «Заказ». На матерчатом навесе над окнами крупными черными буквами, которые даже я смог прочесть, было написано «Пончики чудо-юдо». Мультяшный великан на вывеске впился зубами в «О» из слова «пончики». Запах стоял приятный, пахло только что поджаренным шоколадными пышками. «Откуда она здесь взялась?» – прошептала Аннабет. «Что-то здесь не так». «Что?» – переспросил я. «Это же пышечная». «Тсс! Почему мы перешептываемся?» Тайсон зашел, купил 12 пончиков, и ничего не случилось. Он сам чудовище. «Ай, да брось ты, Аннабет. Пончики под названием «Чудо-Юдо». Это еще не означает, что тут питаются монстры. Это просто сеть закусочных. У нас в Нью-Йорке тоже такие есть». «Сеть, да», — согласилась она. «Но тебе не кажется странным, что она появилась тут сразу после того, как ты попросил Тайсона сходить за пончиками? Прямо здесь, в лесной чаще?» Я обдумал ее слова. «Конечно, немного странно. Однако пышечные отнюдь не стояли на первом месте в моем списке зловещих и потусторонних явлений». «Это может быть гнездо», — объяснила Аннабель. Тайсон захныкал. Сомневаюсь, что он понимал лучше, чем я, о чем идет речь Аннабель, но тон, которым она говорила, заставлял его нервничать. Он успел умять 12 пончиков из коробки, и теперь все лицо у него было сахарной пудрой. «Какое гнездо?» — спросил я. «Ты никогда не задумывался, почему такие забегаловки растут, как грибы?» — спросила Аннабет. «Еще вчера здесь ничего не было, а завтра — бум! Новое бистро, кофейня или что-нибудь такое. Сначала один магазинчик, потом 2, потом 4. Точные копии друг друга, которые располагаются по всей стране». «Не знаю, никогда об этом не думал». «Перси, сеть некоторых лавочек множится так быстро, потому что волшебным образом связана с жизненной силой какого-нибудь чудовища. Некоторые дети Гермеса придумали, как это сделать, еще в 50-е годы. Они выращивали...» Аннабет замерла. «Что?» — спросил я. «Что они выращивали?» «Никаких резких движений», — сказала она таким голосом, словно от этого зависела ее жизнь. «Поворачиваемся медленно, очень медленно». Потом и я услышал. Это был шероховатый звук, будто что-то громадное волочило свое брюхо сквозь листву. Обернувшись, я увидел нечто размером с носорога, пробиравшееся в тени деревьев. Оно шипело, а его передняя часть извивалась в разные стороны. Сначала я не понял, что передо мной. Затем до меня дошло, что у твари несколько шей, по меньшей мере 7, и на каждой шипящая голова рептилии. Шкура у нее была кожистая, а на шеях болтался пластиковый слюнявчик, на котором значилась надпись «Я ребенок чудо-юдо». Я достал свою волшебную ручку, но Аннабет, поймав мой взгляд, молчаливо предостерегла. Рано. Я понял ее. У многих монстров потрясающее зрение. Возможно, мимо нас проползла сама Гидра, и если бы я обнажил меч, бронзовые блики наверняка бы привлекли ее внимание. Мы ждали. Гидра находилась всего в нескольких футах от нас. Казалось, она обнюхивает землю и деревья, будто охотится за кем-то. Потом я заметил, что 2 головы рвут на части желтую ткань. Это была одна из наших спортивных сумок, успевшая побывать в лагере. Гидра шла на запах. Сердце тяжело забилось у меня в груди. Я видел чучело одной из голов гидры еще в лагере, в качестве трофея, но это никоим образом не подготовило меня к тому, чтобы я увидал в действительности. Все головы были ромбовидные, как у гремучей змеи, но каждая пасть ощерилась рядом зубов, напоминавших акульи. Тайсон дрожал. Он отступил на шаг и случайно сломал веточку. Тут же все семь голов повернулись к нам и зашипели. «В рассыпную!» — громко крикнула Аннабет и нырнула вправо. Я откатился влево. Одна из голов гидры выплюнула зеленую жидкость, которая пролетела над моим плечом и растеклась в стволу росшего рядом вяза. Ствол начал дымиться и распадаться на части. Дерево повалилось на Тайсона, который, словно окаменев, не смог сдвинуться с места, уставившись на чудовище, находившееся прямо перед ним. «Тайсон!» Я пихнул его изо всех сил, и он отлетел в сторону как раз в тот момент, когда гидра бросилась на него и вяз обрушился на две ее головы. Гидра отшатнулась, вывернув головы и яростно взвыла, глядя на упавшее дерево. Все семь голов разом изрыгнули кислоту, и вяз распылился дымящейся лужей. «Шевелись!» — приказал я Тайсону. Потом, забежав сбоку, снял копачок с ручки и обнажил анаклузмус, надеясь отвлечь внимание чудовища. Это подействовало. Вид небесной бронзы ненавистен большинству монстров. Как только лезвие моего меча сверкнуло, гидра резко повернула к нам все головы, шипя и щерясь. Тайсон моментально оказался вне опасности, и это хорошо. Плохо же было то, что я сам едва не растекся ядовитой лужицей. В порядке эксперимента одна из голов бросилась на меня, щелкнув зубами. Даже не подумав, я взмахнул мечом. «Нет!» — предупреждающе крикнула Аннабет. Было слишком поздно. Я начисто отрубил гидре голову. Она покатилась в траву, покинув мечущийся во все стороны обрубок шеи, который моментально перестал кровоточить и начал раздуваться, как воздушный шар. За несколько секунд обезглавленная шея разделилась надвое, и на каждой выросла точно такая же голова. Теперь была передо мной восьмиголовая гидра. «Перси», — проворчала Аннабет, — «ты только что открыл еще где-то новую закусочную чудо-юдо». Я увернулся от капель кислоты. «Я чуть не погиб, а ты беспокоишься об этом? Как нам убить ее?» «Огонь», — сказала она, — «нам нужен огонь». Не успела она договорить, как я вспомнил всю историю целиком. Головы гидры перестанут множиться, только если мы будем прижигать каждую шею, прежде чем отрастут новые. Кстати, именно так и поступил Геракл. Но у нас огня не было. Я попятился к реке. Гидра последовала за мной. Она бы двигалась слева и пыталась отвлечь одну из голов, парируя ее клацающие зубы своим ножом. Но другая голова, которой гидра размахивала как палицей, оттолкнула ее в болотную жижу. «Не смей бить моих друзей!» — вмешался Тайсон, снова встав между гидрой и Аннабет. Как только Аннабет поднялась, он стал молотить по головам чудовища кулаками с такой быстротой, что это напомнило мне упражнение боксера с грушей. Но даже Тайсону не удалось оттолкнуть гидру. Дюйм за дюймом мы пятились, уворачиваясь от брызг кислоты, отражая клацающие зубами головы, но не отрубая их. Однако я понимал, что мы лишь откладываем свою гибель. В конце концов, мы ошибемся, и тварь прикончит нас. Вдруг я услышал странный звук. Пуф-пуф-пуф, который сначала принял за стук своего сердца. Потом он стал настолько мощным, что берег реки задрожал. «Что это за шум?» — крикнул Аннабет, не отводя глаз от гидры. «Паровой двигатель», — сказал Тайсон. «Что?» Я пригнулся, и сгусток кислоты пролетел над моей головой. С находящейся за нашими спинами реки раздался знакомый женский голос, крикнувший: «Вон там! 32-миллиметровое орудие к бою!» Я не осмелился отвести взгляд от гидры, но если я не ошибался, то теперь враги у нас были и с фронта, и с тыла. «Они слишком близко, госпожа!» — ответил сиплый мужской голос. «Будьте прокляты, эти герои!» — воскликнула девушка. «Полный вперед!» «Есть, госпожа! Стреляйте по усмотрению, капитан!» Она бы это поняла, что происходит. На долю секунды раньше меня. «Всем лечь!» — завопила она. И мы прильнули к земле, как раз когда над рекой раздался залп, сотрясающий землю и воздух. Последовала вспышка света. Дым взвился к небесам, и гидра взорвалась прямо перед нами, окатив нас душем из отвратительной зеленой слизи, которая тут же испарилась, как это обычно происходит со всеми чудовищами. «Какая мерзость!» — взвизгнула Аннабет. «Пароход!» — выкрикнул Тайсон. Я встал, кашляя от порохового дыма, облаком стоявшего по берегам реки. По воде к нам, пыхтя, приближался самый странный корабль, который я когда-либо видел. Он сидел в воде низко, как подводная лодка. Палуба его была выложена железными листами. Посредине находился трапециевидной формы каземат с люками для орудий по каждой стороне. Над ним развивался флаг, вепрь и копье на кроваво-красном фоне. Вдоль палубы лежали зомби в серой униформе. Мертвые солдаты, чьи бледные лица казались масками, прикрывавшими их черепа. Точь в точь упыри, охранники дворца Аида, которых я видел в царстве мертвых. Корабль целиком обшитый стальными листами. Крейсер времен гражданской войны. Я смог только прочесть название замшелыми буквами, написанное на носу. Confederate State Ship Birmingham, обозначающий корабль конфедератов. В полном греческом доспехе, рядом с оружием, которое едва не убило нас, стояла Клариса. «Неудачники», — усмехнулась она. «Но мне полагается вас спасти. Живо на борт!»